Какого хуя ты на меня дрочил в 2016-м? Ни одна не умеет любить, твари. Раньше было 13 сантиметров, а сейчас 3. Я в трусах, в штанах и фуфайке. Холодный апрель. Чат-сводник. Скоро пятница, будете сношать друг друга в доску. Мило, сколько можно об одном и том же бесконечно 3 восклицательных знака? Да уж, ну и неделька. Добро пожаловать в очередное погружение в цифровую бездну. Проект «Люди по ту сторону Ника». На календаре 13 апреля 2026 года, и, слушай, сегодня мы препарируем нечто совершенно монументальное. О, да. Главная тема нашего разбора – это анатомия виртуального предательства и просто дичайшей паранойи. Мы будем копаться в таком грязном белье, что, ну, блядь, для этого реально понадобился бы костюм химзащиты. Если бы он вообще мог спасти от такого концентрированного чужого пиздеца. Вот именно, мы рассмотрим этот застарелый конфликт, вывалившиеся наружу фетиши и вообще сам феномен того, как обычный чат мутирует в полноценный зал суда присяжных. А на фоне этой центральной драмы разворачиваются не менее захватывающие второстепенные линии. С одной стороны, философские страдания местных мужчин с таким глубинным комплексом неполноценности, у которых сантиметры тают буквально на глазах. О, эти тающие сантиметры, это просто нечто. Да. А с другой стороны, Сизифов труд модерации в этом сумасшедшем доме. И вот здесь возникает логичный вопрос для любого стороннего наблюдателя. Почему переписка 6-летней давности заставляет взрослых людей терять лицо прямо здесь и сейчас? Угу. Почему они превращаются в таких озлобленных, мстительных подростков? Просто перечислять факты. Начнем с абсолютного хита. Давай. Одержимость пользователя Милка, выяснение отношений с неким Sign Out, он же АВ, он же Саян. Слушай, ну это же грёбаный триллер. Представь картину. Милка врывается в чат, как такой безумный следователь, который спустя 10 лет приносит на суд виртуально окровавленный кусок ткани. Угу. И кричит прямо в лицо: «А что ты делал в палате?» Да-да, она обвиняет его в том, что в 2016 году в больнице и парке при больнице он мастурбировал на нее. Цитата. «Дрочил на нелюбимую». И там всплывает еще одна просто охуительная деталь. Он якобы передавал телефон своему племяннику, чтобы тот связывался с ней. Бред какой-то сюрреалистичный. Абсолютно. У меня только одна теория. Она просто классическая, сумасшедшая бывшая, которая решила устроить публичную казнь просто потому, что ей отменили галоперидол. Ну, серьезно. Слушай, ну это слишком поверхностный взгляд. Да? А как еще это объяснить? Списывать все на банальное сумасшествие значит упускать суть механизма. Смотри, Милка не просто сумасшедшая бывшая. Она использует очень точную тактику – випонизацию интимности. Звучит как термин из словаря маньяков. Ну почти. Если посмотреть на логи, для нее вот это вываливание интима является таким искаженным, отчаянным способом заявить свои права на него перед всем чатом. И гротеск ситуации в том, что вся эта мнимая интимность сводится к сухим, почти техническим деталям. Больница, 16-й год, физиологический акт. Именно. У нее нет других зацепок, у нее нет писем о любви, романтических свиданий, поэтому она использует эту грязь как неоспоримое доказательство того, что между ними вообще что-то было. Она буквально клеймит его этой мастурбацией. Жесть. Но, блядь, зачем этот сайн-аут вообще вступает в эту игру? Это же первое правило интернета. Не корми тролля, не отвечай истеричке. Угу. Если ты видишь, что в тебя летит кусок дерьма, ты же не пытаешься поймать его руками, чтобы доказать, что это дерьмо. А он ловит. Ловит, еще как ловит. Сначала он типа пытается отмахиваться, строит из себя холодного стойка, называет ее воспоминания больными мозгами, пишет какие-то пафосные вещи в духе «Боже, упаси от твоей любви». Да, он подчеркивает, что ему нравятся только свои женщины, с которыми у него реальные отношения. Вот, и казалось бы, все, ну, замолчи ты. Но нет, он срывается на банальную ругань, жалуется, что у него, цитирую, «оскомина от ее высеров». Зачем? Он же сам роет себе могилу. А вот тут срабатывает ловушка виртуального эго. Ты как бы предполагаешь, что у него есть выбор промолчать? Ну да, просто закрой ноутбук. Но в замкнутой экосистеме чата молчание приравнивается к признанию вины. Как бы он ни пытался казаться равнодушным, Это публичное обвинение в мастурбации на больничной койке – это колоссальный удар по его тщательно выстроенному образу. То есть он отвечает не Милке? Вообще не ей. Он отвечает аудитории. И именно в этот момент Милка одерживает победу. Она идет в отчаянную эскалацию, выдает философские перлы. Вроде «дрочить можно и без любви», да? Ой, блядь, это просто шедевр. Но вы ж, вынуждая его защищаться, она публично полощет его реакцию, обвиняет во лжи и превращает чат в извращенный эксгибиционистский театр. Он стал соучастником этого спектакля ровно в ту секунду, когда нажал кнопку «ответить». Ну окей, допустим, она втянула его в этот водоворот, но эта истерика же не берется из ниоткуда и не заканчивается на одном человеке. Она бьет рикошетом по совершенно случайным людям. 100%. Перенос агрессии. Да, если ты не можешь уничтожить своего бывшего виртуального хахаля, ты пытаешься уничтожить ту, кто смеет дышать с ним одним воздухом. И Милка резко переключает свою агрессию на пользователя Пиу. Она же гей-гоп, она же вайп-хренадинг. Наша звезда эпизода. Милка называет ее грязной интриганткой, которая идет по трупам ради похоти. Причем этот АВ даже в эпицентре всего этого пиздеца включает граммар нации и поправляет Милку, мол, ты в слове «похоти» опечаталась. Сюрреализм просто. Да, он там редактором подрабатывает. Но я уверена, что Пиу наслаждается этим. Она сидит там, подливает масло в огонь, собирает внимание. Милка ведь искренне утверждает, что Пиу и АВ созданы друг для друга и скоро будут сношать друг друга в доску. Пью 100% провокатор. А вот тут я с тобой совершенно не соглашусь. Да ладно? Если мы проанализируем ответы Пиу, станет очевидно, что она использует абсолютно другой защитный механизм – иронию, доведенную до тотального абсурда. Ну, обоснуй. Смотри, на обвинение в роковой соблазнительности, в этой пресловутой похоти, Пиу отвечает убийственной бытовой деталью. Она пишет, что сидит в трусах, штанах и фуфайке холодным апрельским днем. Ага, фуфайка. Фуфайка здесь — это не просто предмет одежды, это концептуальный антисекс. Это идеальная броня против проекции Милки. Пиу ехидно отмечает зияющие нестыковки в логике, как можно увести того, кого физически нет рядом. А как же Alien 1-2-3? Этот чувак просто влетает с двух ног, шутит про чат-сводник и кричит: «Пью, как ты могла увести господина А.Б.?» Он же просто работает триггером для Милки. Именно. И это возвращает нас к истинным мотивам Милки. Она испытывает мучительную ревность не потому, что Пью делает что-то конкретное с этим А.Б. А почему тогда? Пью получает то самое внимание чата, пусть даже в виде этих издевательских шуток Элена, которого Милка отчаянно жаждет, но не может получить. Пью общается легко, с ней шутят, над ним подтрунивают, и для Милки эта легкость просто невыносима. А, то есть дело вообще не в мужике? Конечно. К тому же Пью безжалостно вскрывает лицемерие. Милка сама радостно хлопала в ладоши клонам, которые до этого оскорбляли Пью, а теперь корчат из себя невинную жертву предательства. Пью не провокатор, она зеркало. Зеркало, в котором Милка видит собственную социальную несостоятельность в рамках этого чата. Окей, социальная несостоятельность — это вообще, мне кажется, негласный девиз этого места. Потому что пока на авансцене разыгрывается эта дешевая шекспировская трагедия о больничной мастурбации, давай-ка заглянем в партер. О, давай, моя любимая часть. А в партере у нас заседает мужской клуб завсегдатаев с дешевым шашлыком и глубочайшим экзистенциальным кризисом. Пользователи «Белый волчонок» и «Спук Пухин», он же Вован. Слушай, я когда читала эти логи, мне хотелось просто помыть глаза с мылом. Понимаю. Эти два кастрата из древнеримского хора сидят и жалуются на распущенность императриц. Пишут: «Ни одна не умеет любить, твари». И тут Вован в беседе с Меркелин выдает просто откровение века. Великая анатомическая загадка Спокухина. Подожди, стой. Мы обязаны на этом остановиться и прям осмыслить масштаб трагедии. Человек на полном серьезе в открытом чате обсуждает, что раньше у него было 13 сантиметров, а сейчас осталось 3. Физика покинула чат. Блять, 3 сантиметра. Как это физически возможно? Он пишет, что инструмент отшлифовался, сдрочился или просто куда-то смылся, как ластик на карандаше, я не знаю. Ужас. И вот этот персонаж с 3 фантомными сантиметрами, который сидит на какой-то там стройке, жрет пустой лис, рассуждает о том, что ищет умную, добрую и простую жену. А белый волчонок ему радостно вторит, жалуется на хуёлый шашлык из столовой за 2 евро и мечтает о доме с чувалами. Да. И они оба искренне возмущены, что женщины их не хотят. Это же просто сюр. Знаешь, смех смехом, но психологически это очень мрачная картина. Перед нами мужчины, которые добровольно, публично расписываются в собственной тотальной физической и социальной несостоятельности. Угу. Один теряет 10 сантиметров плоти, другой не способен позволить себе нормальную еду. При этом они оба требуют идеальной, безусловной, всепрощающей женской любви. И возникает вопрос, зачем они вываливают это унижение на всеобщее обозрение? Чтобы пожалели? Нет, это форма превентивного удара. Заявляя о своей ущербности, они словно говорят: «Я уже на дне, вы не можете меня ранить». А их мизогиния, вот эти брошенные в чат твари, это не агрессия сильного. А что это? Это скулящая самозащита от собственной абсолютной невостребованности на брачном рынке. Они ненавидят женщин за то, что те просто своим существованием служат напоминанием об их жизненном крахе. Слушай, ну женская сторона там тоже не отстает в абсурде, если честно. Это Меркелин рассказывает, как у нее было 15-минутное свидание с неким Сарумяном, который, внимание, пришел не в той куртке. Преступление Верка. И она его отшила. Просто развернулась и ушла. У чуваков хуи стираются до состояния атома. Тетки отшивают за неправильный фасон верхней одежды, и все они сутками сидят в этом чате и ноют, что настоящей любви нет. Это просто паноптикум ебанатов. Идеальное определение. Но любой ад нуждается в надсмотрщиков. И мы плавно переходим к блоку модерации. Модераторы — это такие санитары леса, которые, по идее, должны все это чистить. У нас тут модератор-сувенир, модератор Саша. Я так понимаю, они просто абсолютно некомпетентны. Ну, как сказать? Они пытаются заткнуть прорвавшуюся канализацию, из которой хлещет поток говна, маленьким канцелярским стикером. Слушай, назвать их просто некомпетентными значит вообще не понимать механику цифровой власти. Модерация в подобных пространствах — это не установление порядка, это цензура реальности, которая неизбежно рождает паранойю. Угу. Посмотри, как действует сувенир. Сначала это робкое, почти интимное «тс». О, да, я ржала в голос с этого «ц». Мелко там в красках расписывает, как на нее дрочили в парке, а модератор ей так нежно «ц, девочка, не шуми». Естественно, это не работает. Конечно, не работает. Мелко продолжает строчить, у сувенира срывает резьбу, она капсом орет «сколько можно об одном и том же бесконечно» и влепляет бан. И вот тут начинается самое важное. Что происходит, когда модератор так неуклюже вмешивается? Мелко, сидя в комнате спальня, начинает выстраивать масштабные конспирологические теории. О, теория заговора, классика. Она вспоминает, как модератор Саша писал ей в приват слова утешения. Она рассказывает, как этот Ан Вэй методично затирал ее сообщения точками в чате. Понимаешь? Точками? Да. Затирание текста точками — это ведь не просто удаление. Это создание визуального шрама на теле чата. Когда ты стираешь чужую боль и оставляешь вместо нее точки, ты создаешь вакуум. И пользователь моментально заполняет этот вакуум теориями заговора. Вмешательство модераторов — это акт отчаяния, который лишь подтверждает иллюзии больного разума Милки. То есть модераторы — это такие родители-алкоголики. Сначала они в упор не видят, как дети режут друг друга ржавыми ножами, а потом внезапно просыпаются и бьют обоих ремнем просто за то, что они слишком громко орут. Очень точная аналогия. Затирая слова этими ебаными точками, баня втихаря, они только придают паранойе Милке статус настоящего мученичества. Она теперь не просто отвергнутая женщина с фантазиями, она диссидентка виртуального ГУЛАГа. Которая несет неудобную правду в массы. Да, правду о дрочке, а система пытается ее заставить замолчать. Неудивительно, что Пиу в итоге срывается и кричит: «Я сопровождаю, баньте меня тоже». Она обвиняет модераторов в том, что те позволили Милке часами разводить эту грязь, а отреагировали только тогда, когда стало уже физически и невыносимо это читать. Абсолютно верно. Власть модератора полностью иллюзорна. Они могут скрыть текст, но они не могут погасить сам эффект. И чем больше они применяют карательные меры, тем сильнее пользователи чувствуют себя носителями сакральной истины. Ох, блядь, это просто потрясающе. Окей, Перед тем, как мы перейдем к финалу и попробуем как-то философски осмыслить все это непотребство, давай сделаем быструю перестрелку. Давай. Наш традиционный топ ярких цитат этой недели. Те самые абсурдные и литературно ценные фразы, которые можно смело высекать на гранитном надгробии здравого смысла. Я начну. «Я в трусах, штанах и фуфайке». Идеальный символ чатевской антиромантики. Броня, которая защищает от любых виртуальных домогательств, лучше любого антивируса. Дальше. Ты в слове «похоти» опечаталась. Sign out, как непоколебимый граммар нации. Человека буквально распинают за больничную мастурбацию, а он методично проверяет орфографию своих палачей. Это высшая степень отрицания. Мое любимое. 10 сантиметров куда делись, не пойму, я или отшлифовалась? Великая анатомическая загадка Спокухина. Готовая тема для научной диссертации по квантовой физике исчезающих мужских надежд. И, наконец, золотой фонд. Фраза, которая просто будет преследовать меня в кошварах. Как можно было дрочить в палате на нелюбимую? Мантра этой недели – экзистенциальный вопрос, на который у человечества, к счастью, пока нет ответа. Прекрасно. А теперь время очистить карму. Наша традиционная рубрика «Лирика недели» от Альбертика и Натусика. Поэтический итог. Да, итог того пиздеца, который мы сегодня так увлеченно разбирали на атомы. Я зачитаю. В палате белой, где тоскует шприц, смыкаются слепые виртуальные границы. Здесь кто-то дрочит, падая ниц, на тучи и байты не дают забыться. На нелюбимую кричит пустой экран, сверкая точками затертой модераторской боли. А в это время где-то капитан свои 3 сантиметра ищет в чистом поле. Они отшлифовались об холодный асфальт или сбежали от столовского сухого шашлыка. В чате гудит надрывная ебаная альца, и надзиратель шепчет «тсс» привычно и безлико. А где-то Пиу, кутаясь в фуфайку, глядит на этот цирк сквозь едкий дым и смех. Мы сами роемся в дерьме, читая байку о том, как чат-сводник давно наебал нас всех. Летит невидимый автобус в никуда, оставив в логах только смрадный цифровой след. Баны текут, как ржавая вода, но никого по ту сторону ника нет. Браво! Очень точно передана атмосфера. Особенно вот этот образ 3 сантиметров, потерянных в чистом поле. Это лирично, просто до тошноты. Старалась. Знаешь, без самоиронии тут вообще никак. Мы же буквально сидим и ковыряемся в этих логах, как какие-то одержимые археологи в мусорном ведре чужого подсознания. Угу. И находим там не золото инков, а лишь обломки чужого, глубоко одинокого безумия. На этом наш разбор подошел к логическому финалу. И остается только наблюдать за всем этим со стороны и задаваться одним крайне неудобным вопросом. Каким же? Ну смотри, изначально виртуальный мир создавался как великий уравнитель. Он должен был освободить разум от тяжести плоти, от болезней, от физических недостатков, от социального статуса. Мы должны были стать просто чистыми идеями. Да. Утопия 90-х. Все равно все свернулось в тугую спираль из фантомных сантиметров, дешевого столовского шашлыка, мастурбации во вполне реальных пропахших хлоркой больницах и запаха чужой потной фуфайки. Тело никуда не исчезло, оно просто начало гнить прямо в тексте. И, возможно, по ту сторону ника действительно давно нет никаких живых людей. Есть лишь оголенные нервы, бессмысленно и ритмично бьющиеся током в абсолютно пустой темной комнате.